пушок, обязанный после удара магической булавой представлять из себя одну большую отбивную из собачьего мяса, начиненную дерьмом из лопнувшего кишечника и осколками костей, остался жив, испытывал чудовищной силы боль, был зол, заметно прихрамывал, но, несмотря на все это, смог по дуге подкрасться в тыл нашим общим врагам, и одним могучим укусом оторвал гоблину-шаману примерно половину задницы. Звучит смешно, а кровоточит знатно, и напрочь убивает нужную для совершения магических действий концентрацию, ибо когда тебе отгрызают ягодицу с прилегающей частью бедра, а это сразу 3-4 килограмма твоего родного мяса, да еще и без наркоза, то уже становится как-то не до волшебства. Тем более одним укусом мутировавший Синбернар ограничиваться, конечно же, не собирался. Повалив отчаянно заверещавшего заклинателя на землю, он начал его рвать на части, самые мелкие из которых немедленно проглатывались. Какое бы чудотворное воздействие не останавливало в воздухе мои пули, но на собачьи клыки оно явно не действовало. А пара судорожных и неловких ударов засветившимся посохом сделала собачке больнее, но это лишь послужило дополнительным стимулом шевелить зубами быстрее. Гоблин-мечник получил прямо в горло стрелу и то ли не отреагировал на нее вовремя из-за моего ментального вмешательства, заставляющего воспринимать реальность неадекватно, то ли попросту своими большими ушами прохлопал, результата это не меняло, судорожно кашляющий кровью полутруп, у которого состояние полусугубо временное, да еще и недолгое. Последний из зеленых магикан оценил свои шансы, а после, судя по всему, мысленно плюнул на догрызаемого шамана и попытался доблестно сбежать. Но выпущенная вдогонку на пробу автоматная пуля неожиданно достигла успеха. И задние стороны коленного сустава прыткого коротышки, с воплем покатившегося по земле. «Не так быстро, друг мой», — хмыкнул я, неторопливо всаживая еще одну пулю на сей раз уже в левое плечо гоблина. Третья легла в правое, несмотря на протестующие вопли и демонстративно отброшенный подальше лук. «Ну так, в качестве компенсации за недавнюю попытку моего немотивированного убийства и дабы не пытался подобравшегося поближе псионика, который намеревался его разум наизнанку вывернуть, отравленным кинжалом тыкнуть. Ведь кинжал у него был, и даже не один, а два. Истекающему болью, страхом и злобой зеленушке хотелось засадить мне его в бочину до зубовного скрежета. Даже легкого прикосновения к разуму этого ублюдка, сейчас искренне обижающегося на меня в стиле «А нас-то за шо?» хватало, дабы его намерение просто нельзя было не заметить. И не надейся, сразу не убью, хотя и мучить не буду. Не специально, по крайней мере. Мечник весьма активно задыхался, скребя ногтями землю в агонии. А размалеванный хозяин волшебной булавы так и вообще последнего разума лишился, ну в том смысле, что всякая мыслительная деятельность у него прекратилась, даже рефлекторная, та, которая отвечает за процессы дыхания или там сердцебиение. ХМ или это не мыслительное, а нервное. В любом случае, я ее чувствую и способен опознать, и в этом теле ее нет, а значит оно труп. И даже не ходячий, тех судя по залитой в башку базе знаний и умений, моя псионика тоже воспринимает, пусть гораздо хуже и совсем не так, как живых. Шаман же как возможный источник информации, увы, тоже не котировался, поскольку уже умирал от потери крови, а вот догрызающий его синбернар-мутант чувствовал себя с каждым проглоченным килограммовым шматком гоблинского мяса все лучше и лучше. Боль отступала, тело наливалось силой, шерсть на выжженной проплешине отрастала буквально на глазах, и даже стрела, торчащая в боку, потихонечку стала нарастающими тканями выталкиваться. Монстр, пусть и воспринимающий себя благодаря моей магии относительно обычной собакой, все равно оставался монстром, и дорвавшись до плоти разумного существа, по сути своей малоотличимого от человека, он не только выздоравливал, но и становился сильнее. Воющий и брыкающийся гоблин проявил свое новое защитное умение – зловоние. Оказывается, вблизи эти зеленые коротышки пахли подобно закоренелым обитателям теплотрасс, которые мылись если не в позапрошлом месяце, так в прошлом году, и тем вызывали у нормальных людей инстинктивное желание держаться за пределами ауры, окружающей данных субъектов в радиусе пары метров. Однако я страдания своего носа мужественно превозмог, и пленник был безжалостно оттащен за последнюю здоровую конечность к дереву-людоеду, которая потихоньку просыпалась. Дабы я мог в спокойной обстановке свой резерв восстановить, и чтобы с утилизацией трупа потом долго не возиться. Конечно, я мог свое решение о его судьбе изменить по результатам ментального допроса, но почему-то мне не думалось, будто зеленому коротышке повезет. То ли слишком хорошо себя знаю, а то ли сыграла свою роль ожерелье их человеческих пальцев, которое гоблин таскал на шее. Преимущественно тонких и с цветным маникюром, женских, свежих. Причем вряд ли они были срезаны у мутантов, ибо верхние хватательные конечности у большинства из них чуть ли не первым делом меняются в сторону большей цепкости и когтистости. И только развернувшись к его друзьям, у которых могло найтись нечто интересное и полезное, я внезапно понял, что ощущаю нечто странное. Вернее, не ощущаю, не чувствует тех струек силы, которые во время прошлых побед делали меня сильнее. Вот даже ни капельки, ни одной. Набил максимальный левел всего за пару стычек, да не бред какой-то. Помотал головой я, а после принялся изучать светящуюся булаву, выглядящую чем угодно, но только не изделием дикарей. Во-первых, была сделана она явно не под малохольных коротышек, слишком велика и тяжела. А во-вторых, неизвестный металл темно-коричневого цвета был покрыт чуть заметными золотистыми узорами в виде каких-то широкоплечих бородатых личностей, менявших мешки на тушки убитых животных, а у гоблинов даже пушка в районе верхней губы не имелась. И как-то я сомневаюсь в том, что эти пахнущие подобно бомжам ребята регулярно бреются до блеска, скорее всего волосы на лице у них просто не растут. Кажется, в этой игре опыт дают не всем, вернее, не за всех. Скажите мне, мистер Вонючка, вы и ваши ныне покойные товарищи, вы ведь не принимали шепот? Оказывается, нет, не принимали, во всяком случае, эти конкретные четверо. Хотя, что такое шепот, гоблины прекрасно себе представляли, и даже называли данное явление точно так же, только на своем родном языке, который человек при всем желании полноценно не освоит. Гортань устроена не так, образы и воспоминания из головы пленника выуживать было одно удовольствие. Мы мыслили и воспринимали окружающий мир в удивительно схожем формате, разве только слух и обоняние у зеленокожих коротышек было поострее человеческого и несколько специфическим. Так, например, запах собственного пота они просто обожали и дружно считали таким же непременным атрибутом любых хороших вещей, как человек, чистоту. Жизнь лучника, которому тетиву уже никогда не натянуть, была с одной стороны скучна и непримечательна, а с другой, ну очень интересно. Родился в большой семье, получал объедки, уроки и подзатыльники, лук осваивал с детства, дабы еду охотой добывать, ибо первые лет 10 своей жизни жрать ему хотелось всегда. Вместе с остальными мужчинами племени ходил в грабительские набеги на представителей иных рас или воевал с соплеменниками, которые после своего поражения спокойненько вливались в победившую общину. Ну, те, кого не съели и кто не оказался шаманами в жертву принесен, только вот обитал он в мире, где серый туман был обыденной частью реальности, и был он по меркам гоблинов всегда, лет 100, а может и больше. Деды дедов погожие ясные дни вроде бы еще помнили, а вот мой пленник солнце своего родного мира видел от силы пару раз в жизни, да и то весьма недолго, поскольку небеса его родины плотно затягивал серый туман, да и все остальное, за исключением некоторых особенных мест, атонова тумана специально защищенных, тоже в нем плавало, и иногда то, что находится в этом тумане, начинало слышать шепот и меняться, плющило его родину в разы слабее, чем солнечный во время недавнего катаклизма, да и было это от силы раз в пару лет, но какой-нибудь сосед после такого события вполне мог отрастить себе пасть на пузе и возжаждать мяса ближнего своего куда сильнее, чем раньше, а на месте хорошо знакомой лесной полянки с полезными травами запросто могло появиться болото с пиявками, которые гоблина сжирают за один укус. Если совсем не повезет, пиявки будут разумными и активно пользующимися магией, тогда от них и не отбиться без вождей и шаманов, что приняли хорошие и полезные печати и сумели развить дарованное ими могущество. И племя лучника было сильным, очень сильным, самым сильным во всей округе, способным делать налеты на земли людей, гномов, кентавров, кобальдов и даже эльфов, ибо правящая им пара братьев-близнецов, живущая дольше, чем старые большие деревья, достигли почти божественного могущества, заполучив себе аж серебро. Пффф, не смог удержаться от смеха я, чем, похоже, вверг допрашиваемого гоблина в искреннее недоумение. Мы не разговаривали с ним, но он благодаря моему ментальному воздействию вспоминал во всех подробностях те или иные моменты своей жизни, а потому отлично понимал, какая именно фигня интересует человека, сумевшего победить его группу. Хм, попробовать что ли полноценное мысленное общение с данным субъектом наладить, а не просто мозги его шерстить? Дарованный печатью пакет информации утверждал, что для опытного псионка это возможно и даже не сказать, чтобы особо сложно. У меня, золото, врешь. От возмущения гоблин даже на секундочку забыл, что он тут вообще-то раненый лежит и вообще самым наглым образом допрашивается. Если бы у тебя было золото, ты бы ух. Какое конкретно ух имеется в виду зеленокожий коротышка и сам толком сформулировать не мог, ибо ему тупо фантазии не хватало. Вертящиеся в его голове образы кружились вокруг того, что обладатель подобной печати должен быть фигурой вообще уж мифической, такой, которая даже на войну ходит исключительно в своем огромном шатре, причем всех побеждает из оного шатра не вылезая, а еще не прекращает ни на секунду жрать в три горла всевозможные яства со стола с бесконечным запасом пиршественного мяса, и под столом он им должен сидеть десяток наложниц, делая своему владыке минет, одновременно. Не потому, что они все такие уж умелые акробатки, а потому как размер главной мужской гордости такой персоне должен соответствовать. Это очень свежее золото, я его только сегодня получил, усмехнулся я, чувствуя, как трещит по швам готовность пленника сопротивляться моим действиям и облегчается манипулирование его сознанием и памятью, будто какие-то внутренние барьеры вдруг взяли и пропали. Гоблин может и не отдает себя отчет, но он уже внутренне смирился со своим полным и абсолютным поражением, а потому прекратил мне инстинктивно мешать. Взять на заметку, эмоциональное состояние объекта может сильно влиять на эффективность разнообразных метальных воздействий. И ух, я еще вполне себе стану, а теперь отвечай, как ты сюда попал? Шаманы племени гоблинов провели ритуал, который должен был отправить их рейдовую группу через серый туман куда-то в земли людей, куда конкретно мой пленник не знал, да и не интересовался он географией, если не считать окрестности родного дома в радиусе пары десятков километров. Эти зеленокожие налетчики уже не первое десятилетие так развлекались, периодически отправляясь на прогулку по тропинке меж сгустившимися до каменной плотности клочьями тумана, дабы через часок или три выбраться оттуда за дни и месяцы пути от своего городища. Или даже дальше, допрашиваемый лучника концепции множественности миров даже и не подозревал, но самолично бывал минимум в двух местах, где траектория полета стрел сильно отличалась от нормальной по его представлениям. Причем не из-за ветра, а просто так. Коротышка винил магию иных земель, я, изменение гравитации, которая на разных планетах запросто могла заметно отличаться. Хотя сам факт того, что подобные дикари шляются по иным мирам, аки четкие пацанчики по подворотням соседних кварталов, меня, мягко говоря, заставлял офигевать. Ну как бы там ни было, пошли сегодня с утречка эти дикари-людоеды в очередной поход. И по меркам гоблинов все шло как обычно, пока чего-то не пошло не так. Проложенный шаманами путь вывел их в места, подобных которым гоблины раньше не видели. Очень много невероятно богатой добычи, в качестве которой живущие на грани каменного века коротышки воспринимали ткани, стекло, металлические изделия, красивые цветные обертки для всякой фигни, посуду и даже приятно блестящий полиэтилен по их меркам представлял из себя вещь вполне себе ценную. Вот только к безумному изобилию сокровищ прилагалось столь же безумное количество сотворенных шепотом монстров. И были они не только многочисленными, но и сильными, куда сильнее тех немногих изменившихся одиночек, которых гоблины на своей родине периодически забивали толпой. Армия из целых 500 опытных охотников и воинов стала таять, будто затащенный в кузницу снежный ком. Причем дохли не только впервые пошедшие в набег юнцы, которым о своей печати оставалось покуда только мечтать, но и бывалые ветераны. Чудовища самых разных форм, размеров и талантов, получившиеся из обитателей поселка или же притащенных катаклизмом черт знает из каких бездн, истребляли не только какую-нибудь там прах, пыль, глину или траву. Да, это все еще были печати, но настолько слабые, что зеленые коротышки спокойно могли такую добычу кому-нибудь и продать, ибо умение хорошо готовить, разбираться в целебных травах, музыкально свистеть или там отменно боксировать без открытого проявления сверхъестественных талантов ценились ими не слишком высоко. Примерно как машины стандартным россиянином. Совсем уж дешевых и бесполезных вещей среди подобного товара нет, за исключением годящейся лишь на свалку фигни, но доступные есть, а иногда попадаются и хорошие, и качественные. Вот только понаехавшие монстры и коренные бывшие жители Солнечного рвали на части, проглатывали, высасывали, начиняли паразитами обладателей кустарника, дерева, камня, гранита и даже меди и такую печать, печать, мгновенно делавшую своего обладателя не супергероем из комиксов, пусть даже супергероем второго-третьего плана, так по крайней мере крепким профессионалом в какой-то полезной сфере деятельности, добывший ее счастливчик, как правило, использовал сразу. Лишь те, кто второй подобный дар принять просто не мог из-за наличия и неразвитости первого, со всех ног бежали вручить сию ценность великую любимым членам семьи. Причем с немалым риском оказаться убитым по дороге своими же соплеменниками, и то и членами семьи чуть менее любимыми, готовыми ради шанса на силу и власть, из которых проистекали личная безопасность, комфортная жизнь и достаток, практически на все. За время хаотических плутаний по Солнечному больше половины зеленокожих, многие из которых даже с примитивным копьем дали бы фору нашим спецназовцам, пусть даже те были бы в полном обвесе из пары дополнительных гранат, сдохли как бродячие собаки, забравшиеся в центр минного поля. И только оказавшись на грани потери остатков своего воинства, вожди-близнецы сумели вывести оставшуюся у них пару сотен бойцов, причем бойцом порядочно измотанных и израненных, к плавучей железной крепости на реке. Да еще штук 30 положили засевшие там людишки, покуда шаманы смогли дозваться до нужных духов, умеющих останавливать те странные маленько невидимые стрелы, которыми человеческое оружие плевалось в большом количестве. Причем и защитников-то впервые в жизни увиденного моим пленником корабля было всего 5 или 6, а пара сотен вырезанных на борту пассажиров оказались обычными мирными обывателями, не способными толком сопротивляться безжалостным зеленокожим. Ради металлических побрякушек, никчемных блестяшек и вкусного мяса вы убили всех, кого только смогли. Женщин, детей, стариков, и пожалели только о том, что немного поторопились, ибо ваши шаманы почему-то не смогли открыть путь обратно в родные края без большого количества жертв, а их под рукой не оказалось. Раньше в моей душе где-то еще шевелись сомнения в том, что стоит убивать своего пленника, пусть даже он и его сородичи напали на меня первыми, и брать человека в плен точно не собирались, но теперь они рассеялись как дым. Прощай, придурок. Пусть зубастое вечно голодное дупло тебе будет пухом. А я пойду, другие отряды поищу, которые ваши вожди отправили на разведку, и чтобы живое топливо для ритуалов собрать. Ну, чисто так, в целях восстановления своего душевного равновесия и мировой гармонии. Ветки проснувшегося дерева потащили обреченно орущего гоблина в пасть растительного хищника, не став коротышку даже на части рвать, а я же задумался о том, как бы это мне его сородичей половчее самолично перехватить или под атаки монстров подставить, ибо пара-тройка пленников у них все-таки осталась, не дорезали гоблины наиболее смазливых с их точки зрения женщин, дабы было воинам на ком пар спустить методом потокового изнасилования. Да и новых бедолаг у зеленокожих, боюсь, найти получится без особых проблем. Их шаманы те еще ублюдки, но свое дело, видимо, знают хорошо, и раз отыскался один анклав выживших, где монстров после шепота появилось то ли мало, то ли совсем никого, то и другие отыщутся. А искать эти твари умеют и, думаю, лучше, чем я. Добрый день, мои уважаемые читатели. Пожалуйста, если вам понравилась книга, не ленитесь ее лайкнуть, чтобы другие люди смотрели на нее благосклоннее, а у автора был стимул развернуть данный роман в большую многотомную серию. https://outhard.work/396605. Глава 8. Охота на охотников. Глава 8. Охота на охотников. Даже если вас съели, всегда остается минимум два выхода. Шутка рыцарей-драконоборцев. Брехня. Нету тут их. Мысль рыцаря-драконоборца, проглоченного гигантской слизью. С неба на меня кинулось нечто, в прошлой жизни вроде бы являвшееся голубем. В принципе, голубем оно и осталось, только омерзительно мутировавшим, покрытым вместо аккуратных перьев какой-то блестящей слизью, будто оно не птица, а рыба воздушная. Я аж пожалел немного, что шандарахнул эту пакость трофейной зачарованной дубиной, перемалывая кости неспешно двигающей мерзости, вместо того, чтобы ее пристрелить с безопасной дистанции или прикончить путем выжигания мозга. Увы, с учетом предстоящих дел энергию следовало экономить, а звук мог привлечь ненужное сейчас внимание, ибо до логова гоблинов осталось всего ничего. Минут 15 спокойным шагом, если бы двигался я столь же беспечно, как в мире до шепота. Словно бы в компенсацию за уже пережитые испытания, больше серый туман неприятных сюрпризов мне не подбрасывал. Идти по нему при использовании 4-хлопового разведывательного дрона модели «Пушок» было не сказать, чтобы совсем безопасно, но возможно и даже вроде бы легче, чем по минному полю. Особенно если обходить стороной те места, где магический фон ведет себя как-то странно, приглядываясь к тому, куда ногу ставишь, дабы не задеть полностью безмозглую, но зато очень кусачую мутировавшую крапиву, уже успевшую отобедать какими-то мелкими птичками или мышками, не наступить в участок асфальта, внешне остающийся нормальным и твердым, но способный засосать не хуже болота или не топтаться под стеной дома, который вот-вот готов рухнуть, ибо построенное меньше года назад здание вдруг настолько перекосило и состарило, будто ему уже лет 200. Чудища же, которые водились в этом тумане, к настоящему моменту либо вполне успешно скушали друг друга, либо оказались жестко привязаны к месту своей дислокации подобно обитателю мини-озера или хищному дереву, либо же оказались убиты гоблинами. Ну, или не гоблинами, а кем-то другим, кто предпочитал использовать магические атаки, примитивные стрелы и небольшие метательные копья, которыми туши некоторых существ оказались буквально утыканы. Но я думаю, это были все-таки гоблины, ибо тела зеленокожих коротышек в разной степени выпотрошенности или обглоданности тоже довольно регулярно попадались, покуда ноги несли меня параллельно течению реки, делая крюк лишь в том случае, если разум псионика-воителя вдруг улавливал чье-то напряженное, искаженное и голодное внимание, направленное в его сторону. «Стою на асфальте я в лыжи обутый», — пробормотали мои губы, пока глаза рассматривали возвышающуюся примерно в километре громаду корабля. Точные очертания судна серый туман, конечно же, скрадывал, но сия штука была большой, вытянутой, имела на макушке аж целых две идущих друг за другом трубы и стояла в реке у самого берега, видимо тупо налетев на мель, или не тупо, с учетом того, что протекающая через солнечную речушка никогда судоходной в принципе не была, удивляться подобному результату, в общем-то, и не приходилось. Скорее удивление вызывал сам факт появления судна в наших краях, ну и нынешние обитатели, число которых стоило бы подсократить, покуда они все из себя израненные, обессиленные, не успевшие создать ловушек и сигналок на входе в свое логово, а также находятся в состоянии полного душевного раздрая, вызванного небывало высокими потерями. То есть пока это еще хотя бы теоретически можно сделать с относительно приемлемыми затратами времени и сил, то ли весна, то ли я ебану ОУТИ, кажется, все-таки не весна, пушок, исчи, только тихо, аф, согласился со мной Синбернар-мутант, о недавних ранах которого уже ничего не напоминало, заросли, да и сам он стал вроде бы чудак больше после того, как шаманом откушал основательно. Воспринявшее мой ментальный посыл чудовище приникло носом к земле и начало вынюхивать следы, которые бы вели не к кораблю, а от него. Я после принятия золотой печати стал крутак и вареное яйцо самого большого в мире страуса, но лезть на корабль, полный злых зеленокожих коротышек, было бы просто самоубийством. Но слона едят по кусочкам, и перехват одиночной рейдовой партии или двух-трех осилить уже вполне реально, хотя и опасно. Если бы в недавней битве мне чуть-чуть меньше везло, то и победителем бы в ней стал отнюдь не представитель коренного населения нашей планеты. Лезть одному на две сотни натуральных гоблинов-людоедов ради нескольких дамочек, которых я даже и не знаю, было поступком, достойным истинного эпического героя. В том смысле, что на него пойдет лишь полный дебил. Вот прямо хоть бери и сам себя проверяй на отупляющие медикаментозные воздействия и прочую промывку мозгов. Благо полученная печать позволяет заметить аномалии в естественной работе разума. Только вот говорила во мне не ненависть к представителям расы, которую сегодня первый раз в жизни увидел, не желание спасти соотечественниц от какого-нибудь там пасчету изнасилования и даже не жадность, призывающая наложить руки на многочисленные трофеи ублюдков, а голый расчет. Если эти зеленушки малохольные в свои родные края смоются, пусть и сильно поредевшим составом, то они же вернутся, в количестве много-много большим, ибо солнечная по их меркам, натуральный клондайк, и они пройдут по поселку частой гребенкой, таща все, что плохо лежит и убивая каждого, кто не один из них, в том числе и меня. Одних лишь тряпок, оберток и жестянок хватило бы, дабы вожди-близнецы в кратчайшие собрали всех своих воинов, заодно с каждым хромоногим стариком или зеленым во всех смыслах молокососом, которые могут заостренную палку в руках удержать, а после кликнули на помощь соседние племена. И даже количество и качество обитающих тут монстров их бы не остановило, ведь из оных монстров можно добыть печати, очень-очень сильные печати. Например, серебро, такое же, как и у них самих. Такое, как то, которое позволило примитивным дикарям-каннибалам, вряд ли тянущим название «Титаны интеллекта», шляться по иным мирам, из тех, которые затронуты шепотом, и успешно нагибать представителей куда более развитых обществ, даже если оные представители были поголовно сильнее физически злобных зеленокожих коротышек, или золота, которого у них нет, но ради которого они продали бы все 500 своих бойцов, да еще и какими-нибудь смазливыми девицами приплатили, ибо принять вторую печать пусть адски сложно, но все-таки можно, да и про возможность третьей какие-то слухи в племени гоблинов ходили, пусть и без наглядных доказательств подобного фортеля. Лучник, привыкший к серому туману и шепоту так же, как земляне привыкли к слежке за ними через интернет, в возможности этого даже не сомневался. Только вот не все так просто было с подобным апгрейдом, требовались там какие-то сложные танцы с бубном, причем совсем не из тех, на которые способны большинство шаманов, умеющих умертвить врага, вылечить союзника или там тропу в иной мир открыть. И каждая следующая печать обязана была оказаться как минимум на один ранг выше, чем предыдущая. Вынырнувшая на грани видимости из серого тумана лохматая тень напоминала исполинскую морскую звезду, оседлавшую голову пони, ибо длинные тонкие отростки свешивались вниз с непропорционально огромной бугристой башки, а на заднем фоне этой штуки просматривалось массивное четвероногое тело. И перла эта штука точно на меня, причем со вполне приличной скоростью. В любой другой ситуации от того, чтобы высадить в подобный объект половину автоматного магазина, остановить сумела бы лишь полная нехватка патронов. Однако двигающийся через чертово марево объект однозначно воспринимался как мой новый питомец. Причем питомец, который прекрасно себя чувствует, крайне доволен собой, тащит хозяину добычу и ожидает честно заслуженную похвалку и почесушки. Умница, Пушок, умница. Поспешил я оправдать абсолютно все ожидания Сенбернара, начиная трепать его холку, где длинная шерсть мешала псу как следует почесаться. И ведь везучий какой, чертяка. О том, что нам попадется нечто подобное, не получалось даже и мечтать. Ваф. Басовито согласился пес с тем, что он умница и везучий чертяка, выпуская из пасти гоблина, вполне себе живого и даже целого, только бессознательного. Именно его руки и ноги были теми щупальцами, которые виднелись мне в сером тумане, а роль пятой конечности исполнял большой кожаный мешок с пришитыми к нему лямками. Пустой мешок, который вспороли чем-то острым вместо того, чтобы с плотными завязками возиться. И сделали это, скорее всего, те же самые персоны, что двинули коротышку по затылку с явным намерением убить, ибо задняя сторона головы нелюдя представляла из себя одно большое кровавое месиво, в котором даже обломки костей попадались, однако зеленокожий был жив, хоть и плох, а большего мне от него и не требовалось. Есть ли у меня навыки исцеления? Задал я вопрос сам себе и с удивлением понял, что есть какие-то минимальные, в теории. Псионики вообще умели лечить достаточно неплохо, только вот конкретно мне досталась лишь своеобразная первая помощь, а потому рану я мог только очистить от посторонних предметов и прижечь раскрытые края, сплавляя ткани и тем останавливая кровотечение, пусть даже плотно и качественно. Ну и взбодрить пациента чем-то вроде возникшего прямо в мозгах болевого импульса, боль от которого будет просто адская и плюс-минус соответствовать одновременному возгоранию всего организма. Зато очнется любой, кто не полный коматозник. ХМ, а навыки потрошения спящего сознания, ага, тоже нету нифига, но это можно и вроде как даже не особо сложно. Просто нужно наработать опыт, ибо там своя специфика, только вот нету у меня в запасе пары недель на тренировки. И даже лишних 2 часиков и тех, пожалуй, нет. Голова гоблина была замотана его же распоротым мешком, дабы крики на корабле не услышали, а после ограбленной какими-то ну очень уж жадными сородичами в 2 шагах от убежища коротышка чуть ли не воспарил в воздух, выгнувшись дугой и громко мыча. Впрочем, уже через секунду обрушившийся на его разум ментальный удар выключил его сознание обратно, ну, по большей части, а меньшую я корректировал, как мог, старательно задавая своему пленнику программу поведения. И дело шло в общем-то неплохо, так как зеленокожий сам отлично понимал, что должен был сдохнуть, и выжил только чудом, вернее благодаря принятой буквально час назад гранитной печати, сделавший его выносливым странником, а потому желал отомстить. Мне же оставалось лишь чуть-чуть сместить акценты, прописывая своей будущей марионетке алгоритмы поведения. Придешь, поднимешь шум, будешь громко верещать об украденных богатствах и подлых предателях. станешь требовать справедливости и смерти тех, кто тебя ограбил и тех, кто все видел, но промолчал, назовешь его, его и вот его. Выхватывая из памяти гоблина образы сородичей, я назначал виновными тех, кто мог бы доставить мне проблемы и в то же время был недостаточно важен, дабы вожди-близнецы решили спустить дело на тормозах. За крысятничество и удар в спину во время набега по законам их племени, да и соседних племен тоже, вообще-то полагалась смерть, причем смерть хоть и быстрая, но зато крайне мучительная да позорная. Однако жестокость наказания компенсировалась его некоторой необязательностью. Одного из своих главных помощников лидеры бы отмазали, если надо и прирезав недобитого придурка по-тихому. Но ученик чисто осмеливающегося вякать им поперек старого шамана с развитой бронзой, который еще и немного менталист или нечто подобное, а вот его удушат собственными кишками с большим удовольствием, ну и паре слишком наблюдательных зеленокожих, имевших бы в более развитом обществе шансы стать успешными аналитиками или детективами, заодно достанется. А теперь, спать. Шанс нанести внезапный удар у меня будет только один, а потому его следовало использовать с толком, и значит мне нужно было дополнительно перехватить и обработать как следует высланный гоблинами отряд людоловов. Лучше два больше не стоит, а то начнут приходить в норму раненые и уставшие зеленокожие благодаря в прямом смысле слова чудесным лекарствам и умениям неграмотных докторов, способных потерю крови взять и отменить, поломанные кости за несколько часов срастить и довести своими камланиями до цугундера любую инфекцию. А мне такой хоккей не нужен, мне нужно, чтобы обработанные ментально коротышки вломились в лазарет и вырезали там всех тяжелораненых и выбивающихся из сил медиков, которым волшебство компенсирует крайне хреновые знания анатомии и полное отсутствие санитарии. А возможностью запрограммированных мной марионеток будет, ведь остальные пришельцы из иного мира сильно отвлекутся, покуда будет вершиться справедливость, от которой офигеют и сами воришки, увидевшие свою недавнюю жертву живой, и абсолютно непричастные гоблины, которым собратья станут выпускать кишки, завязывая их вокруг шеи дергающимися вонючими бусиками. Пес активно бегал по округе, выискивая те следы гоблинов, которые были свежие и прочих, и находил. Всего на поиски живого топлива для ритуалов было отправлено 5 групп, кроме той, которую я уничтожил, численностью от 3 до 7 зеленокожих. Самая маленькая, кстати, уже и вернулась минут 30 назад, аж с 6 пленниками, что пахли в точности как люди. Оставшиеся 4 двигались, кстати, не расходящимся веером, а прицельно, словно бы точно знали, куда им надо идти. Может, и наша встреча под деревом людоедом была совсем не случайна. Шаман искал человека, шаман нашел человека. То, что результат этой встречи ему ну вот совсем-совсем не понравится, он знать не знал. Видимо, предсказание будущего все же остается неподвластным для этих мелкотравчатых дикарей-людоедов, в отличие от поисковых заклятий. А чувствуют ли их духи меня, в наглую шастающего всего в километре от занятого укрепления, озадачился я, а после как мог просканировал округу в поисках всяких подозрительных магических аномалий. Они были, причем на земле, под землей, в воздухе и даже в водах, протекающей неподалеку речушки. Но вроде бы все они были вполне себе неподвижными и статичными, а значит, скорее всего, никак не связанные с зелеными коротышками, и просто появившиеся после знакомства нашего мира с шепотом. Хм, может, имеет смысл не бегать за гоблинами по округе, а просто перехватывать тех, кто будет возвращаться со своим уловом. Тем более, возвращаться они будут сильно уставшие и не все. Пусть вожди-близнецы отправляли в рейд лучших из тех, кто у них остался и покуда не ранен, но солнечный сейчас даже и для самих серебряных братьев опасен, и если бы маленькая группка гоблинов сунулась туда, куда не надо, маленькой группкой гоблинов быстро стало бы меньше. Вычислить точку, где пути возвращающихся отрядов должны были сойтись почти неминуемо, оказалось относительно несложно. Каждая из гоблинских групп следовало вернуться на корабль, что уже отсекало половину направлений, ибо нырять в реку, где после шепота водится всякое разное, да еще с пленниками, стал бы лишь клинический идиот. Располагающиеся вблизи судна магически насыщенные и потому точно опасные для жизни аномалии и места обитания малоподвижных монстров, которых многосотенная орда дикарей убить то ли не пожелала, то ли не смогла, еще больше сокращали список доступных траекторий движения и черта лысого, заманавшиеся до полусмерти после длинного, тяжелого и опасного рабочего дня гоблины будут делать крюк, отклоняясь от кратчайшего и уже разведанного маршрута, дабы чисто для развлечения подобраться к кораблю с неожиданной стороны. Лежать, стонать, как только увидишь собратьев, как можно более громко звать на помощь. Приказал я своей марионетке, которая могла очень убедительно изобразить умирающую селедку, ибо и в самом деле находилась буквально в паре шагов от могилы. Пушок, несмотря на свое отчаянное нежелание, был размещен буквально в паре шагов от наживки и прикрыт мусором. Сам я разместился тоже не сказать, чтобы далеко, спрятавшись в хлебном ларьке у дороги, дверь которого была выломана изнутри не иначе как мутировавшей продавщицей, что разучилась пользоваться замками. Ну, теперь остается только ждать и надеяться, что 2-3 отряда не попрутся обратно на базу одновременно. Пушок, чье волнение внезапно ткнулось в мое сознание, просигнализировал о том, что он слышит какие-то подозрительные звуки, умной собакой идентифицированные как речь, вернее громкие рыдания, а еще чует людей и гоблинов. Один из поисково-ловчих отрядов зеленокожих коротышек уже возвращался к кораблю, причем вместе с добычей, а это означало, что засаду организовывали мы вовремя. Еще бы чуть-чуть и как минимум эту группу я бы упустил. Гоблинов оказалось 5, но в плане боеспособности число это следовало делить на 2, ибо 3 из них оказалось серьезно ранены. Один хромал на перевязанную неожиданно чистыми бинтами ногу, а 2 почти непрерывно кашляли и периодически начинали плеваться кровью, явно надышавшись какой-то токсичной дряни. Причем тот, кого выворачивало сильнее всего, судя по наличию характерных побрякушек, был как раз-таки шаманом, а это обещало серьезно облегчить мне работу. Но даже так эта инвалидная команда была опасной и боеспособной, достаточно опасной и боеспособной, чтобы конвоировать целых 6 пленников, грязных, окровавленных и увязанных цепочкой. 4 женщины в обрывках белых халатов, какой-то суховатый сидеющий старик, одетый в той же моде и даже с пластиковым бейджиком на груди, а также юноша лет 15, что оказался лишен кистей обеих рук, и, судя по покрывающим их окровавленным тряпкам, инвалидом он стал совсем недавно. Обнаружение гоблинами стонущего и валяющегося без сил соплеменника, который, видимо, изо всех сил пытался ползти к кораблю, прежде чем рухнул, их насторожило. Ощетинившись оружием и подозрительно зыркая во все стороны, группа приблизилась к моей марионетке, узнала покойника, что отбился от основной группы уже под конец блужданий по Солнечному, растолкала его, дав напиться воды из фляги и, выслушав едва-едва членораздельные жалобы на жизни грабителей, присоединилась к громким ругательствам в адрес мерзавцев, бьющих по затылкам своих, вместо того, чтобы вместе со всеми чужих жечь, грабить, насиловать и есть, после чего сия дружная компания единомышленников начала умирать, ибо они несколько успокоились, расслабились и перестали столь же пристально, как и раньше, следить за обстановкой вокруг себя, чем я и воспользовался для своей давно подготавливаемой атаки. Взметнувшийся лохматой торпедой из-под слоя мусора Синбернар уже почти привычно повалил гоблинского шамана, только на сей раз он нацелился не на задницу, кусать которую псу было бы, конечно, удобно, а сразу на горло своей добычи. Самый здоровый из дикарей, сжимающий в руках длинный меч, при его габаритах являющийся двуручным, стал целью моего ментального удара, после чего взревел в гневе, словно обесчещенный лосем медведь, и первым взмахом клинка снес башку стоявшему ближе от него собрату, а вторым раскроил спину другого бойца ближнего боя, пытавшегося от неадекватного собрата отбежать. Возможно, впавший в состояние бешенства фехтовальщик и еще кого бы попытался прирезать, но хромоножка воткнул ему ржавый кинжал в подмышечную впадину, чтобы получить по башке топором уже от зашедшейся кашлем жертвы неведомой токсичной дряни. Причем я на нее до момента окончания боя никак не воздействовал. Этот зеленокожий коротышка просто был кузеном одного из названных преступников, как и хозяин длинного меча, и потому решил помочь своему двоюродному брату устранить всех свидетелей преступления их общей родни, пока всему их семейству горло выпущенными кишками не перетянули. «Эй, сюда!» — вылез я из ларька, приглашающий, махнув пленником автоматом. Спасенные люди процессом своего спасения были, понятное дело, сильно напуганы. Ну, они и так-то были напуганы, но когда пленившие их гоблины вдруг занялись кровавой резней друг друга, то напугали свою добычу еще сильнее, и сейчас 4 явных медсестричек за компанию с доктором и, наверное, одним из их пациентов. Все они сейчас бесполезно мотылялись туда-сюда, кричали, ругались и отчаянно старались не упасть. Кто-то хотел бежать влево, кто-то вправо, кто-то назад, да только плотно увязывающая их вместе веревка особого свободомыслия не поощряла, а договориться, дабы совместно двигаться в одном направлении, они покуда просто не успели. «Собаки, не бойтесь, она дрессированная и сытая». Пушок согласно хрустнул позвонками гоблинского шамана, окончательно их перегрызая и отделяя голову от тела. Похоже, мутации не только сделали этого сенбернара куда сильнее, чем раньше, но и придали его зубам такую прочность и остроту, о которой даже большая белая акула могла бы только мечтать. Глава 9. Армия одного человека. Глава 9. Армия одного человека. Ни один план не переживет знакомство с противником. Известная военная мудрость. Так, неживыми я командовать могу, значит и план, который знакомство с противником не переживет, мне тоже сгодится. Мысли не самого мудрого лича. Тела гоблинов были оттащены немножко в сторону и присыпаны мусором, а место засады я перенес на 50 метров дальше от судна, дабы не смущать зеленокожих подозрительными свежими пятнами на земле, пахнущими свежей кровью, а после повторил свой первоначальный успех целых два раза, отминусовав от числа зеленокожих дикарей еще десяток бойцов и спася полторы дюжины людей, убежищем для которых стал какой-то супермаркет, главным достоинством которого являлись крепко опущенные защитные ставни на окнах, поднять которые с утра попросту никто не успел. Все проходило очень быстро, практически чисто и едва ли не буднично, причем по одному и тому же сценарию. Концентрирующая на себе внимание приманка, внезапная атака пушка, которому по мере сил помогали мои новые юниты, ментальное воздействие на самого боевитого из врагов, что шинкует своих бывших товарищей либо пока они не кончатся, либо пока его не убьют. Еще одна группа гоблинов и их пленников погибла относительно недалеко, причем абсолютно без моего участия. Мы видели в сером тумане яркое зарево и слышали далекий рев, пробившийся даже сквозь вездесущую хмарь, а минут через 10 перехватили одинокого беглеца, в мыслях которого имелась лишь паника и образ исполинской огнедышащей смерти, рухнувшей сверху на плотную группу добычи. Оставшиеся дикари, если и попробуют вернуться уже знакомым им путем, то точно познакомиться с драконом, оставшимся пировать прожаренными телами. Столько мяса слишком быстро даже такому монстру, наверное, не сожрать, а значит, план по избавлению солнечного от зеленокожей угрозы должен был вступить на финальную стадию. И для его исполнения у меня, в принципе, имелось все необходимое, только вот дьявол, как известно, кроется в деталях. Даже сейчас, когда ему, казалось бы, самое время действовать открыто, явив себя миру, он и явление способному тупо не заметить. Ну, на общем фоне тотального Армагеддона-то. Мама, я хочу к маме. Плакала какая-то девочка лет 12 или 13. К счастью, делала он это относительно тихо, слишком уж сильно не демаскируя наше убежище. С еще меньшими децибелами, но очень чувственно подвывал ей школьник, который на вид был постарше, может быть, годика через два даже мог и в институт поступать. Еще бы слюна не текла из уголка рта явно рехнувшегося парня. Боже, пусть это кончится, пусть это все закончится, пожалуйста. С абсолютной искренностью и совсем не детскими интонациями молился в углу на коленях какой-то другой подросток, определенно слишком молодой, дабы получить права на вождение автомобиля, жениться или отправиться добровольцем в армию, ежеминутно начинающий отбивающий поклоны и, возможно, тоже сошедший с ума, только несколько по-своему. Медсестры на пару с парочкой спасенных женщин успокаивали как могли прочих школьников, которых у меня получилось из гоблинских лап вытащить, а те, понятное дело, боялись и истерили, но молча или почти молча, ибо те, кто не мог себя сдерживать или был слишком громким, до сего момента дожить просто не смогли. Однако это никак не меняло того факта, что из 18 спасенных взрослыми, пусть даже с некоторой натяжкой, могли считаться только 7, к добру или к худу, но шепот, видимо, не везде действовал столь интенсивно, как на участке дороги, где застала меня катастрофа, и не все его жертвы оказались одинаково сильны. Расположенная где-то рядом школа, элитная, как и все прочие части Солнечного, на фоне пережитого мной кошмара отделалась довольно легко. Да, один из охранников, физрук, штук 5 учительниц и кто-то из поваров мутировали, резко возжаждав убивать и человеческого мяса. Однако они были достаточно слабыми и медлительными, дабы сотни детей разбежались от них по резко изменившейся округе. И из этих детей почти никто не подвергся тем ужасающим изменениям, что и взрослые. Кого-то из старшеклассников вроде зацепило, но получившийся результат больше напоминал классического зомби, медленного, тупого и опасного максимум для 2-3 бедолаг, которых подобное чудище поймать сумеет исключительно если те будут нещадно тупить и воспринимать все происходящее как глупый розыгрыш. Думаю, на этом все, Яков Георгиевич, сообщил я единственному пожилому человеку в нашей компании, который кривился от хруста костей очередного дикаря, ставшего для Пушка то ли поздним обедом, то ли ранним ужином. И куда в него, спрашивается, лезет только. Этот пушистый обормот проглатывает мертвых зеленокожих, как слезшая с диеты модель пирожные, и давно должен был бы напоминать раздувшийся меховой шарик, но нет, обычный собакин, только несколько крупнее нормы и саблезубый. У меня есть 5 зомбированных гоблинов, в поведении которых я более-менее уверен, и даже если поймаем еще одного или двух, контролировать еще и их получится вряд ли. Эти-то потихоньку на себя резерв оттягивают. Замечательно, юноша, замечательно, пожилой пульмонолог злобно оскалился, бросая неприязненные взгляды на усевшихся у стеночки нестройной шеренгой дикарей, для экономии моих сил погруженных в некую дрему. Клиника, в которой работали этот человек и все спасенные медсестры, могла бы сделать честь по своему оснащению крупнейшим госпиталям страны, и рано утром, на момент прихода шепота была не совсем уж пустой, ибо олигарх ты там или его любимый секретарь, способный между конкурсами красоты не только кофе подать, но и дебет с кредитом свести в многомиллионном бюджете, а если хочешь получить правильные анализы крови, изволь сдавать ее натощак, да и некоторые иные процедуры вроде изучения желудка изнутри, лучше проводить с утра пораньше. И в клинике тоже были относительно слабые и немногочисленные мутанты, которых выживший персонал сумел запереть по кабинетам благодаря автоматическим дверям, управляющимся с поста охраны. Потом кто пошел домой к близким, кто умер от потери крови, кого сожрала карета скорой помощи, превратившаяся в нечто вроде металлического растения-мимика, по счастью не умеющего выдергивать свои стальные корни из бетона, конец их эпопеи положила гоблинская группа захвата, вошедшая в окно и решительно сократившая 20 выживших до тех 6, которые были наименее опасны и наиболее управляемы, а может просто не такими вкусными казались, ибо сердца убитых зеленокожие съели, причем прямо сырыми. В таком случае готовьтесь, мы выдвинемся примерно минут через 10 после того, как они уйдут. Я уже собирался было отвернуться от пожилого врача, но неожиданно почувствовал с его стороны сильнейшую вспышку страха, причем страх этот был приправлен стыдом, неловкостью, раздражением и даже некоторой толикой ненависти, причем последние две эмоции совершенно точно были направленными не куда-нибудь, а на меня. «Что? Что случилось и почему вы на меня так уставились? Юноша, убирайтесь из моей головы, и больше никогда не смейте читать мои мысли». Сжал сухонькие кулаки старенький пульмонолог, и это выглядело бы откровенно смешно, если бы я не отдал ему печать гвардейца. И пусть она была на грани того, чтобы деградировать еще дальше, но все-таки не сделала этого. И сейчас пожилой доктор, весящий едва ли 50 кг, наверняка мог пробить стену ударом кулака, а я стоял от него как раз-таки на расстоянии вытянутой руки. Меня нет возможности без активного зондирования читать мысли, просто эмоциональный фон непроизвольно чувствую. Я уже догадался, что происходит, причем без всякой телепатии, но все равно решил озвучить свои подозрения. «Вы не хотите идти добивать гоблинов?» «Так, так», — выкрикнула вместо пожилого доктора одна из медсестер, «та самая», которая получила от меня деградировавшую версию рунолога, опознававшуюся как бронзовый начертатель магических символов. В руке женщины, облаченной в рваный и перепачканный белый халат, была крепко сжата распахнутая тетрадка, на которой фломастерами были нарисованы какие-то каракули, какие-то светящиеся и едва заметно подрагивающие каракули, что очевидно представляли из себя готовое к применению заклинание, только находящееся в такой вот необычной форме. «Это не наше дело. Пусть с ними разбирается полиция, или армия, или ты тебе вообще лучше убраться отсюда. В общем, мы не пойдем к кораблю», — поддакнула коллеге другая медсестра, которая действительно чувствовала некоторый стыд. Какую она печать получила? Кажется, там было что-то про рукопашный бой, только достойные боксеров удары дополнялись слабенькими магическими выплесками, перемалывающими хоть материальную броню, хоть энергетику цели. А еще я чувствовал некоторую смесь азарта, неуверенности и предвкушения из-за своей спины. Только вот в стеклянной витрине, где отражалась входная дверь магазина, было отлично видно, что там никого нет. Вернее, там никого не было видно, но Пушок отлично слышал чье-то ерзание и чувствовал запах женщины-человека, идущей с той стороны. Девушка, ставшая укрытым тенями вором, явно свою маскировку смогла освоить не полностью, спрятавшись исключительно в оптическом диапазоне. И мы не хотим, чтобы вместе с нами был кто-то, кто может промыть нам мозги так же легко, как ты это сделал с гоблинами. Ну и дуры вы полные за компанию со старым козлом, припечатал я этих ублюдков. И, кстати, ты, шабалда, под маскировкой дернешься, спалю мозги. А если вдруг не успею по причине получения ножа в почку, мои гоблины и без команды сумеют доделают начатое. Резко встрепенувшиеся пленные зеленухи, которых я привел в боевой режим, заставили в эмоциях окружающих меня людей страха заметно прибавиться. Да и шум, создаваемый ими, стал громче, ибо большинство детей сразу же поняли, к чему идет дело, и начали паниковать, рыдать, плакать, бояться, а то и пытаться смыться из нашего убежища, в раз ставшего совсем не таким безопасным. «Вот видите, видите», — взвыла белугой начертательница магических символов. «Он даже не скрывает, что хочет натравить этих тварей на нас. Если бы я чего-то такого хотел, то нафига мне было бы развязывать вас, идиотка?» Не поворачиваясь спиной к предавшим меня соотечественникам, я начал медленно сдвигаться к выходу. «Яков Георгиевич, ну хоть у вас же должно быть мозгов больше, чем у этих куриц в климаксе. Если мы не устраним угрозу гоблинов сегодня, завтра они устранят нас. Тем более первыми все равно пойдут мои марионетки, а вам нужно меня просто подстраховать немножко, стукнуть тех, кто попытается зайти во фланг или тыл. Нет, нет и нет, даже не просите». В глазах пожилого пульмонолога, оказавшегося тем еще сыклом, вылечить которое вряд ли бы сумел и самый лучший в мире уролог, плескалась странная смесь страха, испуга и отвращения. «Я драться с этими тварями, да вы что, тише!» — шикнул я на раскричавшегося во все горло медика, чье поведение угрожало поставить под угрозу наше убежище, где такой толпе народа было, мягко говоря, тесновато. «Если вы не заметили, мир изменился, и надеяться нам тут ни на кого, ни полиция, ни армия, ни закон или связи в верхах вас теперь от беды не защитят. Спасение утопающих теперь стало делом рук самих утопающих. Про руки не надо», — попросил меня до этого молчаливо сидящий в уголке парень, который ни одной печати из имевшихся не принял, ибо надеялся на ту, которая наделила бы его либо регенерацией, либо телекинезом каким-нибудь, но ничего подобного в запасах не оказалось. Бить по больному – это низко, а отказываться от дополнительных шансов на выживание – глупо. Вздохнул я, покосившись на мрачного юношу, которому руки отрубили гоблины, ибо он не давал вязать себя как барана на бойне, и кому-то из них пытался нос расквасить, причем не совсем уж безуспешно. Вот ему бы печать гвардейца точно подошла куда лучше старого трусливого доктора, только вот боец без рук – это либо цирковое представление, либо такая сказочка, которая в творящейся вокруг кровавой бредятине, мягко говоря, неуместно будет. «Ладно, Павлик, оставлю для тебя на тумбочке печать быстроногого гонца Малоли, вдруг понадобится экстренно смыться, живым и в неполной комплекции быть все-таки лучше, чем дохлым, но с большим потенциалом». «Не понадобится», — начал блеять чего-то пульмонолог, но заткнулся под моим пристальным презрительным взглядом, который без всякой магии ожег его словно пощечина. «Присмотрите за детьми хотя бы, если ничего больше и вам доверить нельзя», — обвел я рукой окружающий детский сад. «Ну, дошкольников вернее, но некоторые из них точно еще в начальных классах учились. Вот, оставлю все свои печати, если не вернусь через пару часиков с чем-нибудь получше, распределите их между теми, кто постарше, покуда не протухли артефакты. Узнаю, что ребятишек бросили или ограбили, мои трофеи присвоив, дабы кому-нибудь продать, накажу. А уж если от большого ума сотворить с детьми чего удумаете, живые позавидуют мертвым». Оставив за собой последнее слово и подавив абсолютно неуместный в данной ситуации порыв громко хлопнуть дверью, я вывел всех своих марионеток наружу, да и сам покинул ставший в раз совсем негостеприимным супермаркет. Четверка носильщиков из разных отрядов тянула на носилках жертву ограбления, которой за последние часы стало заметно хуже, даже дышал этот зеленокожий едва-едва. Но тем лучше, больше достоверности даст его последняя вспышка активности, спутанная тихая речь и неуверенность в мелких деталях, думаю, допрос этого задохлика и общественные волнения, возникшие из-за необходимости покарать преступников, отвлечет вождей от остальных достаточно сильно, тем более докладывать те станут начальству исключительно победные реляции и почти чистую правду, мол, людей их группы наловили несколько десятков, почти все правда детеныши, но тащить таких в нужную сторону легче, а на алтарь лягут ничуть не хуже взрослых. Единственный нюанс, из-за которого эту толпу еще не гонит к кораблю, развалившийся на пути дракон, который кем-то там обедает. Обогнуть ящера в общем-то можно, но если кто из человеков в ненужный момент начнет визжать и вырваться, то огромный огнедышащий динозавр может шумом заинтересоваться. Проще уж подождать часок, покуда эта крылатая дрянь супербольшого размера насытится и уберется, дорогу открыв. Первыми шли вперед зеленокожие, внимательно высматривающие часовых или просто прознашатающихся личностей, за ними крался пушок, вынюхивающий потенциальные угрозы, ну а уже потом шел я, на всякий случай делая вид, будто зачем-то слежу за данным отрядом. Если какой-нибудь сторожевой дух вдруг засечет и доложит шаману, то ситуацию он увидит в стиле: сильно пронырливый и удачливый человек шпионит за сородичами, и покуда им на глаза не попался, они, воины племени, почему-то ведут себя крайне странно, подчиняясь чужаку, удел которого – стать мясом. Сознание гоблинов потрескивали, словно смятые пластиковые бутылки с газированной водой, пытающиеся под давлением внутренних процессов восстановить свою изначальную форму. То один, то другой коротышка начинал сомневаться в том, что делает, или пытаться вспомнить судьбу своих товарищей, чьи тела уже, наверное, успели остыть. Следовало поторапливаться, ибо силы мои тратились как-то слишком уж быстро. Видимо, я как маг разума еще недостаточно крут, дабы пытаться в одну харю манипулировать вражескими армиями, ну или хотя бы отрядами. Есть куда расти. Шестерка часовых, выставленная гоблинами у спущенного уже прямо на берег аварийного надувного трапа, встретили своих соплеменников как родных в принципе, учитывая особенности их родоплеменного строя, родней друг другу они и были, что ни капли не мешало соседям при случае подгадить, возможно, с кулинарно-летальным исходом. Вид потерянного якобы во время мытарств по солнечному соплеменников привел коротышек в ожидаемое состояние негодования, выразившиеся в возмущенных жестах и лишь немного приглушенных воплях, оборвались которые лишь после того, как самая сильная из моих марионеток благодаря ментальной команде решила напомнить охранникам о наличии в их социуме такого древнего и славного обычая, как дедовщина. Уставшие добытчики, бывшие лучшими воинами племени из уцелевших и не получивших тяжелых ран, свалили свою почти уже издохшую находку прямо на землю и категорически потребовали от сородичей, которые все это время стояли и прохлаждались, тащить ее дальше. Те не горели желанием взваливать на себя подобные обязательства и вообще должны были стойко бдить, но пара подзатыльников и поджопников, а также относительная ничтожность расстояния, которое следовало нести тяжелый груз, сделали свое дело, и часовых у входа на судно осталось только два. «Пушок, придави одного», — скомандовал я собаке, прячась за какой-то уличной скамейкой, полностью избавляя удаляющиеся марионетки от своего ментального присутствия. Теперь их действия будут зависеть лишь от тех команд, которые уже успел внедрить, а я смогу заслать на судно еще парочку диверсантов, остатков резерва вроде должно хватить, подойти бы поближе, но ну его, увидит еще меня через иллюминатор, несмотря на серый туман, и выстрелит или духа спустя какого самонаводящегося, только нежненько, не насмерть. Прижавшийся пузом к земле Сенбернар против идеи еще немного поохотиться на гоблинов ничего не имел. Ему, правда, хотелось с громким лаем наброситься на них подобно пушечному ядру, повалить и растерзать, но и ползать при необходимости этот пес очень даже умел, перемещаясь вперед на зависть любому подкрадывающемуся коту. Заметил его один из оставшихся часовых лишь когда до груды бело-рыжего меха оставалось всего-то 20 метров, но крикнуть не смог, мой ментальный удар помешал, не вырубив уже раскрывшего рот коротышку, но заставив его пошатнуться и издать вместо громкого вопля какое-то сдавленное сипение. Развернувшийся с недоуменным взглядом товарищ успел лишь в удивлении округлить глаза, а после его придавила к земле тушей пушка, заодно напрочь выбив дыхание. «Иди вперед, все, кого ты увидишь, враги, они хотят забрать твою добычу, они пошлют тебя вперед умирать, пока сами будут отсиживаться в безопасности. Они всегда смеялись над тобой». Принялся превращать я оставшегося на ногах часового в безумного маньяка, который накинется с ножом на первого встречного. Халтура, конечно, и дольше получаса это внушение не продержится, но мне вроде дольше и не надо. Тем более, Из глубин судна уже несутся крики гнева и паники, к которым точно примешиваются чьи-то вопли боя. Не то преступникам начали уже выпущенные кишки вокруг шеи обвязывать, не то мои марионетки постарались прорваться в лазарет, дабы устроить там резню. Ну же, вперед, жги, убивай, кровь для бога крови отлично. Такс, а теперь и тебе, дружочек, придется немного поработать во имя блага человеческой расы. Придавленный моим сенбернаром гоблин явно понял, что я обращаюсь именно к нему, и чего-то жалобно прохныкал, определенно пытаясь вымолить пощаду. Сделать что-то более громкое или дерзкое он может и желал бы, но не мог. Челюсти большой саблезубой собаки, сжавшиеся на его горле, прокололи толстый слой грязи и зеленую кожу, пустив пару тоненьких струек крови. Если бы Пушок напряг свой ротовой аппарат хоть еще чуть-чуть, и нелюдь из придушенного мигом стал бы помирающим, а потому трясущийся от страха коротышка и вел себя тихо, не рискуя ни воздуха в грудь набрать, ни взяться за один из кухонных ножей, которые он во множестве заткнул себе за пояс от какого-то махрового купального халата лимонно-желтой расцветки. Процессу ментальной обработки гоблина помешал взрыв, случившийся где-то в районе носа судна. Очень мощный взрыв, похожий не то на попадание крупнокалиберного снаряда, не то на несчастный случай, вызванный сочетанием курения и динамита. Правда, имел он явно магическую природу, судя по фонтану серебристо-белого пламени, проломившего верхнюю палубу, взмывшего выше закопченных труп и осветившего на какую-то секунду осветившего всю округу. Обломки, некоторые из которых были размером почти с меня, со свистом разлетались через туман в разные стороны, а ударная волна оказалась достаточно сильной, чтобы словно бы пнутый в свой мохнатый бочок сенбернар чуть через голову не перекувырнулся, и в процессе данной акробатики он, конечно же, сжал непроизвольно свои жуткие челюсти, вырывая горло придавленной к земле добычи.